Дважды становились лицом к лицу русские полки с не имеющим числа врагом, сначала под белыми стенами Аркадиополя и потом у Преславы. Дважды удача улыбалась Цемисхию и отворачивалась от Русичей. Сдержать натиск железных ромейских полчищ было видно не под силу и самому не знавшему поражений Святославу, русскому барсу, как его называли хазары. Не было подмоги, не было надежной защиты за спиной, редело войско, шаг за шагом приходилось уступать болгарскую землю, оставляя в ней тела лучших воинов, и отходить все дальше и дальше на север, пока не преградил пути полноводный могучий Дунай. На его берегу стоял город-крепость Доростол, и был этот бревенчатый городок последним кусочком болгарской земли, незавоеванным ромеями. Для болгарских дружин, что плечом к плечу сражались рядом с русичами, что прошли в одном строю с ними Балканы и Македонию, а потом и весь тяжелый обратный путь, дороги дальше не было. Объединенный совет воевод и выборных ото всех дружин решил быть битве здесь, под стенами Доростола, и было это еще до начала осады. Южная ночь пролетает быстро. С первыми лучами солнца засверкали на холме против русского лагеря десятки тысяч начищенных ромейских шлемов. Затрепетали на ветру разноцветные знамена, и слышно стало, как ударяют одновременно бесчисленное множество бронзовых рукоятей мечей о щиты, подобно раскатам грома. Звучало это приветствие византийского войска, встречающего своего военачальника и базилевса. Радомысл, загоревший до черноты, так что его короткая русая борода и усы казались седыми, всматривался из-под ладони вдаль, щурился, зрение что-то начинало сдавать, но все же он различал многое, даже детали. Обернувшись к своему десятку и припав на искалеченную под Аркадиополем ногу, он сказал: «Ишь ты, умеют туману напустить, вояки, и нам бы поучиться тому». «Нам это ни к чему». «Не битьем в тазы битвы выигрывают, и не перьями на шеломах», — ответил Вех, один из дружинников, входивший в десяток родомысла, его одногодок, лишь две весны назад ставший воем. Был он крепок, плечист, ясноглаз, и хотя бывал в серьезных переплетах, ранений не имел, один из немногих. Видно, судьба благоволила к нему. Не признавали русичи власти какой-то неведомой им чужой богини судьбы, но что-то ведь помогало одним и обрекало других на смерть, что кто знает. «Нет, есть чему поучиться, не говори. Это ж не просто бряцание, это ж и веру в силы дает, в единение». «Коли их нету», — завершил Вех. Он тоже глядел на ромеев. «Цемисхий?» На белом тонконогом коне впереди многочисленной пышной свиты объезжал строй, и как багровое пламя полыхал в утренних лучах его императорский плащ, будто предвещая, что недалек тот час, когда это поле, поросшее молодой зеленой травой, побуреет от пролитой крови. «Фалангу строятся», — отметил Радомысл. Далеко, на обоих концах горизонта, и справа, и слева от закованной в железо пехоты, пестрели своими вычурными нарядами отряды конных.